Люк в рубку с шипением распахнулся, заспанный Зарэмбо завис снаружи. Места в тесном пилотажном отсеке для него уже не осталось. «О чем речь?» Ему ответил Стюарт. «В экипаже Аверо теперь будут служить женщины». «Одни женщины?» Заржали все, даже находящиеся вне поля зрения камеры, экипаж 1131-го. Обиженный Зарэмбо, насупившись, поинтересовался. «Чего ржете? Спросить нельзя». Продолжая смеяться, Кшиштинский выдавил. «Ну ты фантазер, Мгоно. Матка Боска. Я бы не отказался от целого экипажа женщин». И моментально посерьезнел, углядев что-то в показаниях приборов. «Жак, проверь курс. Наши вектора пересекаются». Тот отозвался мгновенно. «Естественно. Ведь вам пора убираться». 40 секунд до столкновения, Жак!» «Так не стойте на дороге!» Кшиштинский проглотил ругательство и отрывисто скомандовал. «Пилот, уводи нас!» Денис шевельнул ручкой, разворачивая такшип. Едва успевшие ухватиться за поручни, Стюарт с Зарэмбой разразились цветастой бранью. Где-то снаружи, на концах крыльев, сейчас вертелись гондолы маневровых двигателей. Полуразумная автоматика 305-й серии угадывала завершение маневра и гасила остатки инерции. Теперь импульс главными. Его слегка прижало к спинке ложемента, 0,1 грава. Метр в секунду за секунду. Вполне достаточно, чтобы за оставшиеся полминуты отойти на безопасное расстояние. Теперь ТК-1131 был виден невооруженным глазом. То есть не он сам, а его факел. Такшип двигался хвостом вперед, тормозя главными двигателями. Денис скосил глаза на тактический монитор и хмыкнул. Ускорение торможения сменщика было на максимуме – 6 гравов. Хороший у них пилот, судя по расчетам баллистического компьютера. Он приведет относительную скорость к нулю именно в той точке, где незадолго до этого был их корабль. Пижон. Кшиштинский произнес это с легким оттенком восхищения. Костелло с натугой развел руками. 6G не очень располагали к физическим упражнениям. «Экономлю рабочее тело и тренирую экипаж, Сик. Чего я тебе желаю?» «Спасибо, не люблю насиловать корабль». «Как хочешь. Комп, связь с диспетчерской Авера». «Выполнено». 1131 финишировал и отключил двигатель. Денис в очередной раз восхитился ювелирным расчетом пилота. Практически нулевая остаточная скорость лучше любых дипломов демонстрировала его квалификацию. Бумеранг такшипа на экранах замер неподвижно, перекрыв вид на строящуюся орбитальную крепость. И, глядя на походя продемонстрированное мастерство, Денис остро почувствовал собственную неполноценность. Этот кадровый пилот довоенного выпуска превосходил его на голову. «Авер, это ТК-1131. Прибыл на место». Ему ответил хорошо поставленный голос дежурного офицера. Того, кто не сегодня-завтра залежет в гибернацию перед трехмесячным путешествием к Земле. «Вас понял, ТК-1131». Кшиштинский машинально подтянулся и движением руки переключил частоту. «Авер, это ТК-1926. Дежурство сдал». «Вас понял, ТК-1926. Вы получили полетные инструкции». Командир скосил глаза на вспомогательный дисплей. «Так точно, готов к вылету». «Добро. Удачного полета и отдыха, ТК-1926». Дежурный отключился. Кшиштинский махнул рукой. «Бэйн, расчет траектории готов?» «Так точно, командир. Ускорение 1 граф в течение 15 минут. Торможение до орбитальной минута с четвертью. Расход рабочего тела 3%. Время в пути 1 час 4 минуты. Скидываю на пилотажный». Денис кивнул. «Траекторию принял. Приготовиться к ускорению». Командир махнул Зарэмбе рукой. «Рвем по местам. Старт по команде». «Понял». Кшиштинский кувырком оказался в воздухе и, едва не сбив замешкавшегося Стюарта, рыбкой вылетел в коридор. Мастерство движения командира в невесомости каждый раз приводило Дениса в полный восторг. Кшиштинский, уроженец астероида Церера, большую часть жизни провел в условиях пониженной гравитации. В итоге он очень неуютно чувствовал себя на планетах, но был великолепным космонавтом. Вот и сейчас, буквально через несколько секунд, по внутренней трансляции разнесся его голос. «Доложить готовность». Зарэмбо, со всем его опытом службы, и тот отозвался лишь спустя полминуты. «Борт-инженер к ускорению готов. Старт!» Денис отжал сектор тяги. Так шип слегка завибрировал, и на тело навалилось почти забытое ощущение веса. Господи, как сильно, оказывается, давит стандартная гравитация. Полная тяга в 6 гравов сейчас была бы вообще невыносимой, промелькнуло в мозгу. Слишком долго они жили в половинном тяготении вращающегося жилого модуля на Авере. Да и почти неделя полной невесомости не лучшим образом повлияла на организм. На экране мелькали, увеличиваясь цифры скорости и пройденного пути. Денис вывел сектор тяги ровно на 1 граф и вручную скорректировал орбиту. Расчетный коридор отмечался на экране зеленым, и все управление сводилось к удержанию отметки такшипа на этой полосе. Теоретически, на таком расстоянии от планеты можно было вести корабли без приборов. Как древним космонавтам, запас рабочего тела позволял, но вот вручную выйти в атмосферу вряд ли было кому под силу. Чуть передержишь, и блинчиком отскочишь в рикошет, опять уходя в черноту космоса. Или, хуже того, войдешь под слишком острым углом, тогда термоизоляция не выдержит, и плазма ворвется внутрь. Не самая приятная смерть, хоть и мгновенная. Но хоронить после этого будет нечего. Через 15 минут на скорости 9 км в секунду Денис отключил двигатель и облегченно вздохнул, вновь окунувшись в блаженную негу невесомости. Шар планеты приближался, заметно даже невооруженным глазом, вырастая и становясь все больше и больше, превращаясь в огромную голубую равнину, закрывающую почти все поле зрения. Теперь можно было сказать, что они находятся на высоте 500 км. Пора. Денис крутанул такшип, разворачивая его кормой вперед, и дал 1 граф. Стюарт тут же отозвался недовольным комментарием. «Аккуратней, черт, повысь до 1,2, не вписываешься!» «Понял». И правда, отметка такшипа заметно балансировала на самой границе коридора. Не смертельно, но неприятно. Все-таки у него было еще мало опыта пилотирования. 2 года – это не 5, которые учились пилоты прошлых, мирных выпусков. Такшип начал подрагивать, ощущая первые, еще слабые на этой высоте следы атмосферы. Скорость упала ниже орбитальной, и тактический корабль начал проваливаться вниз, к поверхности. Денис сориентировал корабль днищем вниз, термической броней навстречу набегающему потоку. «Сейчас потрясет». Главный экран начало заволакивать багровое сияние. Нос и днище разогревались. Сейчас по керамике теплозащиты бежали ручейки плазмы, обвивая тормозящий в атмосфере такшип. Снова начала расти перегрузка. Кшиштинский крякнул. 5 гравов, Тёмин, ты нас убить решил?» Вместо Дениса ответил Стюарт. «Сейчас спадёт, капитан. Моя ошибка. Слишком большой угол». «Может лишить тебя увольнения, Бэйн? Как думаешь?» «Думаю, не стоит, командир. Это сэкономило нам рабочее тело». «Знаешь, куда я имел твою экономию?» «Догадываюсь, сэр». Высота падала, Денис лежал придавленной перегрузкой и смотрел, как проявляются на экране детали поверхности Элеона. Теперь это не планета росла, а они падали на нее. Внизу расстилался океан, и лишь у самого горизонта вырисовывалась полоска Земли. Аполлон – самый большой континент Элеона. Где-то там, недалеко от побережья, и находилась их база. На высоте 30 км скорость упала до 5 махов, и Денис пробы ради шевельнул воздушными рулями. Машина слушалась. Тяжело, инертно, как и должна была со своей чудовищной аэродинамикой. Он доложил. «В атмосфере! Включаю двигатель!» Сзади толкнуло, и почти сразу ожил динамик. «ТК-1926, вы приближаетесь к зоне контроля базы Геката. Видите наш маяк?» Ответил Зарэмбо. «Маяк вижу. Снижайтесь до 10 километров, держитесь указанного коридора. Вас понял?» Материк приближался. Чем ближе к берегу, тем темнее становился цвет океанской воды. Видимо, где-то неподалеку находилась дельта гигантской реки, несущей в океан миллионы тонн грязи и ила. «Точно, вот она!» Разлившаяся на несколько километров красавица. Стюарт вывел полетный коридор прямо на главный экран. Такшип словно несся над полотном виртуального шоссе, ведущего куда-то вглубь материка. И шоссе следовало над самой рекой. Разумно строить промышленное сооружение там, где много воды. Внизу мелькнул какой-то городок, Денис, может, и не заметил бы его сам, но услужливая автоматика обвела контуры городка, выводя рядом его название. Устье. «Родной город Кэт. Если получу увольнение, рвану к ней на ферму». «У нее своя ферма?» «Не у нее, у ее отца. Разводит коров и свиней. Здесь дешевле пасти стада, чем строить фабрики пищи. Во всех смыслах дешевле, тем более сейчас». С этим Денис был согласен. Централизованное производство пищи уязвимо для огня с орбиты. Здесь у Илеона было преимущество перед Землей и парой более развитых колоний типа Большого Шрама или Нового Авалона. Такшип подлетел ближе к скалистым острогам горного хребта. Река здесь петляла среди утесов, порой почти исчезая среди камней. А вот и база. Учти, боковой ветер с юго-запада 7 метров в секунду. База пряталась в нагромождении скал. Большая ее часть вообще находилась под землей. Снаружи оставалось лишь несколько посадочных полос и внешние укрепления, да речная пристань. У берега покачивались несколько барж из десяток корабликов. Секунду подумав, комп такшипа обозначил их как вооруженные катера. Надо же, плавающие орудийные платформы. В более развитых мирах от них давно отказались, заменив на амфибии. Опасно быть привязанным к речной глади, не взлететь, не скрыться в зарослях. Катера были уязвимы как с воздуха, так и для орбитальной атаки. Стюарт подсветил выделенную ими посадочную полосу. 2,5 километра выровненной скалы. Маловато для тактического корабля с его посадочной скоростью в 240 км в час. «Слишком быстро снижаешься?» Денис поморщился. Он не любил, когда лезли с советами под руку. Впрочем, и правда, 7 метров в секунду – опасная скорость снижения. Он чуть-чуть приподнял нос и убавил газ, снизив до рекомендованных 4 метров в секунду.